Вальпургиева ночь. Горы Гарца, близ деревень Ширке и Элленд. Фауст и Мефистофель. Мефистофель. Ты бы не прелестился добрым метловищем, а я бы прокатился на козле. Нам далеко, и мы еще порыщем. Фауст. Пока мест ноги носят по земле, еще я пешеход неутомимый. Уменьшив путь, пропустим много мимо. В самой прогулке радость ходоку. Я для того пошел пешком по скалам и в руки взял дорожную клюку, чтобы внимать лавинам и обвалам. Уж дышит по-весеннему береза, и даже веселее ель глядит. Ужель весна тебя не молодит? Мефистофель. Нет. У меня в душе стоят морозы, но я люблю и стужу, и буран. К тому же ущербный месяц сквозь туман льет тусклый свет с угрюмым видом скряги. Низги не видно, и при каждом шаге перед тобой негадан и неждан ствол дерева и камни и коряги. Я у блуждающего огонька спрошу, как лучше нам пройти к вершине. В горах нет лучшего проводника. Вот сам он, кстати, легок на помине. Не отхожи, чем даром тратить пламя, нам посветить и вверх взобраться с нами. Блуждающий огонек. Не прикословлю никогда природе. Я двигаться зигзагами привык. Всегда с оглядкой, а не напрямик. Мефистофель. Не подражай двуногому отродью. Валяй во имя черта по прямой, иначе я задую пламень твой. Блуждающий огонек. Вы кто-то здесь из признанных владык? Я подчиняюсь вам беспрекословно. Но ведь сегодня тут ночной Содом. Неровный свет мой не повинен в том, что нам тут выпадает путь неровный. Фауст, Мефистофель и блуждающий огонек. Поочередно. Путь лежит по плоскогорью, нас встречает неизвестность. Это край фантасмагорий, очарованная местность. Глубже в горы, чудеса. Деревья бора скачут в чехарде средь луга через головы друг друга. Горы нагибают спины, чтоб перемахнуть вершины. Мелких волн, курчавя гребни, ручеек бежит по щебню. Что мурлычет он ворчливо день и ночь без перерыва, обвиненье ли в измене, пенит бешено каменья, отзвук ли времен счастливых слышен в этих переливах, и о том, что память прячет, эхо, вспоминая, плачет. Переклички стай совиных отзываются в долинах, слышен далью повторенный хохот филина бессонный. Месяц осветлил тропинку, блещет ящерица спинка, погодючий змей проворней, расползлись под нами корни, а над нами, пальцы скрючив, виснет путаница сучьев. Темный лес оплел дорогу щупальцами осьминога, и кишмя кишит под мхами, разномастными мышами, а светящиеся мушки вьются на его опушке кучами, несметным скопом, огненным калейдоскопом. Но скажите мне по чести, не стоим ли мы на месте? Может, все, что есть в природе, закружившись в хороводе, мчится, пролетая мимо? Мы же сами недвижимы.